Никто не кинулся к выходу. Скажу больше, никто вообще не тронулся с места. Все просто обернулись и уставились на меня. Похоже, я вверг их в легкую отрыбь. Однако из тех, кто находился на втором этаже, никто не смог бы сказать, горит дом или нет. В барах всегда довольно дымно. Первыми появились довольно крупная женщина, драпировавшаяся в довольно маленькую простынку, и тощий малый, лишенный этого прикрытия. Не удостоив нас взглядом, они, как кролики в охотничий сезон, порскнули к выходу. Следующей неожиданно оказалась Симона. Она явно была очень растеряна, и, ища глазами кого-нибудь из администрации, посмотрела сперва на блондинчика, потом на толпу и, наконец, на меня. Я тоже взглянул на нее, но затем взгляд мой застыл в некой точке у нее за плечом. Я увидел Дженну Анджелайн. Энджи исчезла за углом. Я выжидал, не сводя глаз с Дженны, и вот, наконец, наши взгляды встретились. Ее глаза говорили, нет, вопили о том, что она покорно приемлет все. Глаза глубокой старухи, карие, неподвижные. Они уже не в силах были выражать страх или радость. Они были безжизненны. Но вот в них словно проскочила какая-то искра, и я понял, что она узнала меня. Нет, не меня лично, а мою, так скажем, функцию. Я был просто одним из воплощений власти, неважно кем, полицейским, налоговым инспектором, домовладельцем или начальником, и появился для того, чтобы решить ее судьбу, не спрашивая, хочет этого Дженна или нет. Она безошибочно определила, кто я такой. Я оказался в центре внимания и знал, что сейчас придется столкнуться с сопротивлением, причем отнюдь не со стороны сестер Анджелайн. Вся публика в баре, за исключением Дженны и Симоны, блондинчика и здоровенного, уже отяжелевшего парня, похожего по типу на бывшего футболиста, тихо слиняла под прикрытием дымовой завесы. Верзила подался вперед, а блондинчик опустил руку под стойку. Что касается сестер, то чтобы сдвинуть их с места, понадобился подъемный кран. «Дженна, мне надо с вами поговорить», — сказал я и сам удивился, как громко и хрипло прозвучал мой голос. Симона схватила сестру за руку и, приговаривая «пойдем, пойдем», Дженна повлекла к дверям. Покачав голову, я загородил выход, одновременно сунув руку под куртку, поскольку верзила качнулся в мою сторону. Еще один герой. Может быть, даже служит во вспомогательной пожарной команде? Правая рука потянулась к моему плечу, рот открылся, и грубый голос произнес: «А ну, оставь женщину!» Но прежде чем он дотянулся до меня, я уже высвободил руку, отбил его лапищу и сунул ствол магнума ему под нос. «Простите», — сказал я, сильнее прижимая мушку к его верхней губе. Он скосил глаза на пистолет. Он ничего не ответил. Не поворачивая головы, я держал в поле зрения весь бар, глядя прямо в глаза каждому, с кем встречался взглядом. За плечом я ощущал присутствие Энджи, слышал ее ровное дыхание и знал, что ее 38-й готов к действиям. «Дженна, Симона», — произнесла она, — «пожалуйста, выйдите отсюда, сядьте в машину и поезжайте к себе в Уикхем. Мы будем следовать за вами. Не пытайтесь оторваться. Мы все равно догоним, и беседа продолжится в кювете». «Симона», — добавил я, — «если б я желал вам зла, вас бы уже не было в живых». Вероятно, она подала какой-то незаметный и понятный только Дженне знак, потому что та взяла ее за руку. «Симона, сделаем то, что они хотят». Энджи открыла дверь у меня за спиной. Сестры, обогнув меня, прошли мимо и скрылись. Я поглядел на отставного футболиста и стволом отвел его голову подальше, ощущая тяжесть пистолета, от которой заныли мышцы, одеревенела рука, и все тело покрылось испариной. Встретившись с глазами с Верзилой, я понял, что он опять собрался разыгрывать героя. Чуть выждав, я опять приблизил ствол к его лицу и сказал: «Ну, давай». «Не здесь. Пошли», — сказала Энджи, взяв меня за локоть, и мы, попятившись, вышли в темноту.